Глава 25. Платон, никаких сомнений. Или? Душа, нет смысла меня спрашивать. Я не имею ничего общего со знанием, точным или неточным. Я только любовь, только интуиция. Платон, если ты любишь меня, то должна мне сказать. Могу ли я быть уверен в том, что говорю? Порой мне кажется, что уверенность моя напускная, что я должен схватить сомнение, как нож, и вспороть себя им. Раненый, я могу изречь правду. Душа. Ох. Платон, по-твоему, я говорю странные вещи? Душа. На подобное я смотрю с дальним прицелом. Что хорошо для тебя, то и верно. Платон, но ты поняла меня. Поняла? Ведь это ты наградила меня беспокойством, нервным страхом. Душа, винишь меня? Почему? Ты таков, каков есть. Да, я часть тебя, но я отказываюсь нести всю ответственность. Платон, выходит, ты меня стыдишься? Душа, вовсе нет. Мне не всегда нравятся твои высказывания, но я нахожу их необходимыми. Давая выражение своим мыслям, ты формируешь меня. Это эгоистично с моей стороны? Платон. Нас учили, что строй стаи летящих птиц — это также и образ птичьей души. Мы с тобой, думаю, соотносимся так же. Душа. И кроме того, мы — часть мировой души. А еще, ну, там чем дальше, тем таинственнее. Платон, так ты меня никогда не покинешь? Душа, бездушного тела быть не может, хоть я и должна признать, что иной раз очень хотела бы, так сказать, воспарить. Но, конечно, я не могу лишить тебя, как бы это назвать, внутренней силы. Платон, благодарю тебя. Отвагой, какая во мне есть, я обязан тебе. Душа. Я не накладываю обязательств. Это дар. И, возможно, он скоро тебе пригодится. Платон. Ты меня интригуешь. Душа. Загляни теперь в свое сердце и говори горожанам о чудесном сотворении мира.